Глава 6. Обоюдная атака. Они ехали к Маргарите Лепаш. Алексей не был уверен, что эта женщина будет до конца с ним откровенна. В том, что касается отношений в любовном треугольнике, Рощин, Марго, Самарин. Но она не может не знать, как обстояли дела со съемками фильма. И здесь ей нет нужды лукавить. Алексей хотел знать, правду ли сказал Белкин насчет Самарина, будто бы он тормозил процесс. Начальника службы безопасности Петр Воловой в этот проект не посвящал. О том, что осваивает амплуа продюсера, ни слова. Видимо, это было личное. Не посвящает же хозяин фирмы своих сотрудников в то, что покупает новую машину или квартиру, где и с кем он проводит отпуск. Вот и Воловой не счел нужным рассказывать кому-нибудь о том, что решил помочь своим друзьям. Даже Настя не знала. Но это-то как раз неудивительно. Воловой очень трепетно относился к своей жене. Должно быть, хотел сделать ей сюрприз. Пригласить на премьеру фильма, где в титрах будет фигурировать его фамилия. И сказать: «Вот видишь, милая, я еще и меценат». Настя Воловая обожала такие сюрпризы. Новой норковой шубкой или бриллиантовыми серьгами ее было не удивить. А вот фильмом о любви? Почему-то Алексей был уверен, что фильм, спонсированный Петром Воловым, о любви. Не боевик, не комедия. Но решил на всякий случай уточнить. Что за странные книги писал Роман Самарин? В чем именно их странность? «О чем задумался?» — сердито спросил Серега. «По сторонам не смотришь. Тебя только что опасно подрезали». «О кино. Я думаю, о кино». «А я думаю, может, мы напрасно не сняли с Белкина штаны? Почему ты уверен, что Рощин попал своему противнику именно в руку?» «Потому что он этого хотел. Не убить, а покуражиться. Лишить противника возможности продолжать поединок. Более того, я уверен, что Рощин зацепил клинком именно правую руку, в которой была шпага, если только его противник не левша. Но ведь будут результаты экспертизы когда-нибудь». Тяжело вздохнул Серега. «Можно на них построить обвинение, как думаешь?» «Я не следователь». «Допустим, кровь на клинке Рощина принадлежит Белкину. Так он скажет, что раньше дрались. Случайно, мол, поцарапался, да все что угодно. И хорошего адвоката наймет. Нет, Сережа, здесь нужны веские доказательства. Вот показания Лены — это да. И мотив. Почему Белкин заколол Рощина? А черт его знает». «Мне надо съездить в дачный поселок под Истрой. Там должны помнить его вторую жену». «Артиста?» «Да. Ту женщину, которой принадлежит дача». «Как знаешь. Стой, Леха, приехали». Алексей притормозил у шлагбаума и пожаловался. «А наш парнишка уже сменился. Ну что, опять замок пойдешь ломать?» «Еще чего», — буркнул Барышев, вылезая из машины. Несколько минут он разговаривал с охранником, показывал ему удостоверение. Потом шлагбаум поднялся. Алексей въехал в знакомый двор. Припарковавшись, заметил все ту же дворничиху в оранжевом жилете. Она сидела на лавочке-троне и лузгала семечки. Шелуху собирала в огромную жилистую ладонь. Судя по выражению лица, ей было откровенно скучно. Увидев ее, Барышев радостно сказал: «Ну вот и отправная точка. Сейчас узнаю, где находится ЖЭК». Женщина тоже оживилась и аккуратно вытряхнула шелуху в стоящую рядом урну. Вытерла руку о подол и стала ждать. «Действуй», — кивнул Алексей. «Я думаю, мой разговор с Маргаритой Лепаш будет долгим. Где встретимся?» «Здесь, у машины. Мне тоже придется побегать. Удачи». «И тебе». Они разошлись. Барышев направился ко второму подъезду, возле которого сидела дворничиха. Алексей к третьему, где жила Маргарита Лепаш. И в который раз подумал: хорошо устроился Евгений Рощин, любовница в соседнем подъезде. Может, потому он и не женился на Маргарите Лепаш. Эта женщина всегда была рядом, всегда под рукой, всегда доступна, всегда готова принять. А других добиваться надо, бегать за ними. Рощин по натуре боец, ценил трофеи, добытые в бою, а подарками судьбы пренебрегал. Вот и доигрался. Третий подъезд, второй этаж, дверь налево. Алексей позвонил и прислушался. Сдержит она слово или нет? За дверью раздались шаги. Вот это королевский поступок. Обещала принять и не сбежала, не отступила. «Женя, ты?» — раздался из-за двери низкий голос Маргариты Лепаш. «Неужели сошла с ума?» — с сожалением подумал Алексей. И вкрадчиво произнес. «Это Алексей Леонидов. Вчера вы сказали, что сможете со мной поговорить». Дверь открылась. Маргарита Лепаш стояла на пороге в домашнем брючном костюме темно-зеленого цвета, ладно облегающем фигуру. Сама выкройки делает, сама шьет. И дома распустеха и не ходит. Волосы аккуратно причесаны. На лице ее Алексей не обнаружил признаков безумия. Взгляд осмысленный, хотя и печальный. И еще он уловил тонкий запах духов. Женщина, которая так следит за собой, не может быть помешанной. «Но что за странный вопрос? Женя, ты?» «Проходите». Маргарита Лепаш посторонилась. «Куда прикажете?» — шутливо спросил он. «У нас очень маленькая кухня, а единственная комната просто огромная. Другие делают перепланировку, а я... мне всегда было не до этого. В комнату проходите». Алексей огляделся. Тот же просторный холл, высоченные потолки, стены, как в рыцарском замке, способны выдержать любую осаду. Но такого блеска в отделке квартиры, как у Рощина, разумеется, нет. Маргарита Лепаш – женщина небогатая. Паркет старый, местами продавленный. Обои самые простые, мебель отечественная, стандартный набор. В единственной же комнате, куда он прошел вслед за хозяйкой, было очень уютно. Комната и впрямь была огромная, в два окна. «А у Рощина холодно, пусто», – подумал Алексей. Здесь отовсюду веяло теплом. Маргарита Лепаш и, видимо, ее мама были редкими рукодельницами. На стенах, например, висели замечательные панно, ручная вышивка и аппликации из разноцветных кусочков ткани. Занавеси с фестонами, покрывало на диване тоже примечательное. И тона теплые, бежево-золотистые. Как дизайнеру, хозяйке квартиры, не было бы цены. Но она занималась моделированием и пошивом одежды. Алексей понял, что эта работа Маргариту Лепаш не обогатила. У окна стоял ее рабочий стол. На нем швейная машинка в чехле. Тут же лежали портновские ножницы, игольница. У другого окна Алексей увидел специальный стол для компьютера. На нем монитор, клавиатура, мощные колонки, встроенная полка для CD-дисков. Еще в комнате была ширма. Он уже начал догадываться, в чем тут дело. Нет. Маргарита Лепаш не сошла с ума, и беспокоиться о том, что теперь она наложит на себя руки, не стоит. Ей есть для кого жить. «Кофе хотите?» — спросила хозяйка. «Растворимый?» — еле заметно вздохнул он. «Зачем же? Я сварю». Хозяйка она была замечательная, не только рукодельница. В этом он убедился, отведав кофе. «Не женщина, совершенство». У Маргариты Лепаш был только один недостаток – слепая любовь к Евгению Рощину, которая и мешала ей быть счастливой. Но кто-то ее от этой беды избавил. Алексей пил кофе и приглядывался к хозяйке. Или ему чудится, или за ночь она заметно подрунела. Когда вчера вечером в маленьком дворике воссиял багровый закат, ему показалось, что ничего прекраснее и быть не может. Сегодня она была бледна, щеки запали, под глазами залегли темные тени. Ушел человек, ради которого отцвела эта красота. Быть может, и не была ее любовь несчастной. «Вы давно его знали?» «Рощина», — осторожно спросил он. «Со школы. И не надо меня беречь. Женя умер, я это осознала. Скажите, а почему вы не вышли замуж?» «Кстати, я так и не спросил вашего отчества. Маргарита Генриховна». «Маргарита Генриховна Лепаш». Звучит как романс, королевский романс. Но почему же она молчит? Пауза была долгой. Наконец женщина выговорила. «Я была замужем. За Женей». «То есть в какой-то момент времени вы были расписаны?» «Нет. Но это не имеет никакого значения. Должно быть, вам неоднократно делали предложения другие мужчины, поскольку официально вы считались и считаетесь женщиной свободной». «Да, мне делали предложения». «Самарин делал?» «Да», — коротко ответила она. «Расскажите мне о нем. Что это за человек?» «Хороший человек». «Но тогда почему же вы ему отказали?» «Я не отказала». «То есть? Вы хотите сказать, что...» «Теперь это не имеет никакого значения. Все кончено». «Я еще раз повторяю. Он Рощина не убивал». «Тогда кто?» «Белкин». «Вы шутите?» «Валерик был его тенью. Тень не может убить своего хозяина». «А откуда такая зависимость, Маргарита Генриховна?» Она пожала хрупкими плечами. «Что тут странного? Во-первых, Валерик – актер. А Женя ставил антрепризные спектакли. Он давал Валерику работу. С деньгами у него не очень. Они ездили в провинцию, Валерик делал неплохие сборы. Он ведь любит жить широко, менять машины, ходить в дорогие рестораны, тренироваться в зале для фехтования, поддерживать форму. А это удовольствие дорогое. Правда, они на паях арендовали зал после того, как началась эта история. 4 мушкетера 20 лет спустя. История, которая закончилась трагически. Вот тут я бы хотел узнать подробности». «Подробности?» Она откровенно удивилась. «А какие могут быть подробности? Дело не сдвинулось с мертвой точки. Я в курсе, что они собирались снять фильм. Белкин говорит, что тормозил Самарин. Он, мол, никак не мог написать сценарий». «Вот как?» Она удивилась еще больше. «Но Рома сказал, что сценарий давно готов». «Тогда кто был тормозом? Рощин?» Спросил и понял, что глупость сморозил. Маргарита Генриховна Лепаш тут же стала ему выговаривать. «Как можно? Он был необыкновенно талантливым режиссером, гением. Он снял бы этот фильм с блеском и получил бы все возможные премии. Женя...» «Хорошо, хорошо», — перебил Алексей. Слушать панегирик гениальному режиссеру Евгению Рощину не входило в его планы. Тем более, что мнение Марго Леонидов не разделял. Влюбленная женщина не может быть объективной. И он перевел разговор в другое русло. «Расскажите мне, о чем фильм?» «Это сложно». «Я в курсе. Самарин пишет странные книги, но в чем их странность?» Она молчала, словно бы подбирала слова, и не могла найти их. «Ну хорошо», — вздохнул Алексей. «Начнем с названия. Как называется фильм?» «Джин с тоником». «Как-как?» Выходит, Самарин и в самом деле страдал запоями. «Это же надо!» «И в названии книги, по которой написан сценарий, алкогольная тематика». «Вы не подумайте ничего такого. Тоник — это имя. Вернее, прозвище. Прозвище девушки. А джин? Ну хорошо, я попробую вам рассказать». И Маргарита Лепаш тяжело вздохнула. «Это мелодрама или комедия. Комедийная мелодрама. Словом, понимаете, как хотите. История фантастическая, такая милая бытовая фантастика. Жила-была девушка, которую звали Антониной, Тоней. Она иногда любила выпить баночку джина с тоником. Ее и прозвали Тоник. И вот однажды она купила баночку любимого напитка, открыла ее, а там джин, самый настоящий джин. Молодой мужчина, симпатичный, добрый, который обещает выполнять все ее желания. А желания у девушки глупые. Море, солнце, пальмы, белый пароход и милые розыгрыши. Что вы хотите? 19 лет. Помните сказку «Цветик-семицветик»?» Леонидов утвердительно кивнул. «Но джин на это забавляет. Вместе они делают массу милых детских глупостей. Я не буду вам их перечислять. Все очень весело и хорошо, пока дело не доходит до серьезного. Тонику нравится симпатичный студент, и она хочет тоже понравиться студенту. Но джинну уже не весело. Видите ли, пока они вместе дурачились и устраивали людям маленькие каверзы, он успел в Тоника влюбиться. Все можно было бы устроить. Если бы она его тоже полюбила, он перестал бы быть джинном, выбрался бы из своего кувшина. Банки. Ну, пусть банки. Но сказать он об этом не может. Сама должна догадаться. Тоник же хочет красивого студента, и джин помогает его добиться, жертвует собой. Любовь не получается. У него не получается. Хотя он предупреждает девушку, это будет твое последнее желание. Но девушка верит, что со студентом ее ждет безоблачное и вечное счастье. Было такое ощущение, что она сейчас расплачется. «Свадьба», — сдавленно сказала Маргарита Лепаш. «Вы не можете представить себе, что значит свадьба любимого человека. Ничего ею не кончается. Все только начинается. Страдания, боль. В общем, фильм кончается свадьбой. Тоник и студент счастливы. Машина, украшенная свадебными кольцами и ленточками, отъезжая от ЗАГСа, давит передними колесами пустую баночку из-под джин-тоника. «А Самарин-то романтик», — не удержался Алексей. «Это комедия», — довольно резко сказала Марго. «Там очень много забавных трюков и шуток, выражений, которые должны были стать крылатыми». «Белкин кого должен был играть?» «Джинна», — поморщилась она. «А я думал, красивого студента». «Это роль второго плана. Студент не главный персонаж». «Зато типичный Белкин». Марго посмотрела на него с интересом. «Когда вы успели так хорошо его узнать?» «Мы долго сегодня беседовали. А фильм-то провальный», — не удержался Алексей. «Почему вы так думаете?» — вяло спросила Марго. «Видимо, он был не первый, кто высказал эту мысль вслух». «Во-первых, Нинова, Цветик-семицветик, Русалочка, ну и старик Хоттабыч. Самарин балуется плагиатом». «А кто им сейчас не балуется?» — усмехнулась Марго. «Во-вторых, не в духе времени. Ему бы боевичок сляпать». «Рома терпеть не может боевиков». «Почему?» «Потому что он воевал». «Вот как?» «Где?» — с интересом спросил Алексей. «В Афганистане. Он не выносит фильмов про войну. Говорит, что все это откровенная ложь. А правда никому не нужна. И он боевики не любит. Где кровь льется рекой и стреляют. Он ведь был тяжело ранен». «Как странно», — покачал головой Алексей. «Человек, раненый на войне, пишет нежные лирические повести. А люди не то что пороха не нюхавшие, учебное оружие в руках ни разу не державшие, сочиняют кровавые боевики. Что тут странного? Описывать реальные события, на первый взгляд, проще. Но если они затронули твою душу...» Она тяжело вздохнула. Рома своей души никому открывать не хотел. А все ж таки открыл. Джин-то с тоником. Банку колесами раздавили. Случайно не машина марки «Мерседес»? Какое это имеет значение, ее марка? «Деньги, Маргарита Генриховна, деньги. Тоник-то, небось, не только жениха попросила, но и приданое, а?» «Как вы все угадали!» Вновь тонко усмехнулась Марго. «А чего тут угадывать? Тут и угадывать нечего. Небогатый Самарин, несчастный в любви, протестует против купли-продажи чувств и человеческого эгоизма. Джинна-то, бедолагу, поэксплуатировали всласть, выжили, как лимон, и бросили на дорогу, где его колесами и раздавило, в его любимой банке». «Замолчите!» — вздрогнула Марго. «Видимо, он задел за живое». «Ладно, молчу. У нас самый бессмысленный спор. Спор об искусстве. Одному нравится, другому нет. Каждый имеет право на собственное мнение. Но фильм провальный. Воловой неудачно вложил деньги». «А почему же молчал Рощин? Евгений Рощин, который сделал театр доходным предприятием. Удачливый коммерсант Евгений Рощин почему молчал? Кому, как не ему, знать, какая вещь найдет спрос, а какая заведомо провальная?» «Да как вам не стыдно? Женя был гений. Он бы вытянул этот фильм. Он вернул бы Пете деньги. Он...» «Разве он брал взаймы?» «Не взаймы», — терпеливо пояснила Марго. «Но бухгалтерию вел он. Кому платить, сколько платить?» «Все понятно», — С Рощиным понятно. Что вам может быть понятно? Женя, он был необыкновенным человеком, необыкновенным. В моменты чрезвычайного волнения он вдруг переходил на французский язык. Многих это удивляло, иных раздражало. А во всем виновата его мать. Когда Жене хотелось новую игрушку или шоколадку, она говорила: «Скажи по-французски, иначе не куплю». Если фраза была построена неправильно, шоколадку он не получал. Вот так это к нему и пришло. «Если хочешь, чтобы тебе что-то дали, скажи по-французски». Он и в любви объяснялся исключительно по-французски. Понимаете, он нежно любил свою маму. Когда Жене было лет 5-6, он кидался ей на шею с криком: «Мамочка, мамочка, как я тебя люблю!» Женя был очень нежным мальчиком. А она: «Не понимаю». «Je ne veux comprendre pas». «Скажи мне это по-французски». «Женя...» «Маргарита Генриховна, успокойтесь». «Да-да, это лишнее». «Давайте теперь поговорим о Самарине». «А разве мы не поговорили?» — несколько настороженно спросила Маргарита Лепаш. «Я хочу знать, что он за человек». «В подробностях. Белкин, например, говорит, что Самарин частенько напивается и теряет над собой контроль. Ходит по казино, играет в долг. Так это?» «Насчет его долгов я ничего не знаю. А насчет запоев?» «Когда Рома выпивает больше нормы, он становится очень забывчивым и рассеянным. Теряет вещи, деньги теряет, ключи. Представляете, у него 3 комплекта ключей от дома. Один в кармане, один у бабушки, которая зимует в деревне, и один под крыльцом в тайнике. В пьяном виде Рома может забыть, где находится тайник. О, была забавная история, когда зимой он потерял ключи от машины. После этого и сделал 3 комплекта. Кстати, один был у Рощина». «Вот как. Почему?» «Женя казался ему человеком надежным». «Да так оно и было». «А почему ключи были у Рощина, не у вас?» «Ко мне ночью неудобно. А с Женей они сблизились после того, как решили вместе снимать фильм. Рома засиживался у него допоздна, обсуждали сценарий, потом могли поехать на переговоры, в ресторан, там выпить. Женя никогда не пил много. В отличие от Самарина, понятно. Но если Самарин в пьяном виде такой забывчивый, может, он не помнит, как играл в долг?» «Я не знаю», — честно сказала Маргарита Лепаш. «Я очень хорошо отношусь к Роме. Поймите же, мы знаем друг друга больше 20 лет. За такой срок пора научиться все друг другу прощать». Рощин Воловому не простил богатства и успеха. «Это неправда. Они были друзьями». «А почему его так не любит Настя Воловая?» И тут случилось неожиданное. Маргарита Лепаш покраснела. «Ага», — подумал Леонидов, — «попал». «Это ее личное дело», — тихо ответила Марго. «Значит, Рощин бывал с вами откровенным. А Самарин?» «Есть у него человек ближе, чем вы, Маргарита Генриховна». «Такого человека у него нет». «Правда, что из-за вас Самарин бросал у алтаря своих невест?» «Это и было-то всего один раз. Вот как. А почему Белкин сказал «невест» во множественном числе?» «История с Верой. Я ничего не знала». Алексей заподозрил, что это не так. Разумеется, ей рассказали. Маргарита Лепаш не хотела признать себя виновной в том, что личная жизнь Самарина не сложилась, что он так и остался холостяком.